Будто все густой туман, мерцает лишь костер луны. Фиалок я куплю букет, твои любимые цветы. Иду домой и как всегда ищу дорогу под луной. В кустах сирени у окна еще поет нам соловей. Льют дожди, заливают все кругом. Ты ищи, меня ищи, ждет тебя мой нежный дом. Горят в тумане фонари, горят осенние цветы. Луна напомнит снова мне, что есть любовь и что есть ты. Иду домой и как всегда ищу дорогу под луной. Хочу забыть я навсегда, а вспоминаю все сильней. Льют дожди, заливают все кругом. Ты ищи, меня ищи.